Кесарево сечение глазами ребенка. Итак, несправедливо говорить о том, что кесарево в анамнезе – это однозначный диагноз для ребенка. Как мы уже поняли, кесарево кесареву рознь. Если женщину прооперировали только исходя из наличия рубца на матке или по причине анатомически узкого таза, то ребенок тут ни при чем. С его стороны показаний к кесареву не было, и по каким-то параметрам он может даже опережать других детей, рожденных естественным путем, но серьезно травмировавшихся в родах. И все же, даже в случае минимального времени воздействия наркоза, кесарята успевают, что называется, хлебнуть наркотических веществ. Да, последствия постнаркозной ломки нивелируются с возрастом, и повзрослевшие кесарята не отличаются от сверстников, родившихся естественным путем за счет адаптации, но в раннем возрасте разница достаточно заметна, и адаптация к внешней среде требует от организма ребенка большего напряжения. Перечислим возникающие проблемы. В случае планового кесарева ребенок появляется на свет не в свой предусмотренный природой срок. Психологически не участвует активно в родах, пассивен. Под влиянием наркоза ему труднее приспособиться к энергичной жизни в первые дни, к активному дыханию, сосанию, крику. Часто малыш имеет меньший телесный контакт с мамой, которой нельзя поднимать тяжесть. Он имеет больше шансов стать искусственником, так как лактация, образование грудного молока, у прооперированной мамы устанавливается труднее, в том числе из-за применения препаратов и позднего прикладывания к груди. Но даже если вам после операции назначили антибиотики, это не значит, что грудное вскармливание нужно прекращать. Если оценить все риски для ребенка, то уж лучше несколько дней потчевать его молоком с антибиотиками, но сохранить для него возможность грудного вскармливания на последующий год-полтора. Если вы боитесь перекормить новорожденного молоком с антибиотиками, сцеживайтесь, но сохраняйте лактацию. Раннее прикладывание к груди после кесарева сечения еще важнее, чем при естественных родах. Для нормального сокращения матки и образования достаточного количества молока у матери в качестве скорейшей психологической и физиологической адаптации ребенка. Часто мамы-кесарят жалуются, что детки беспричинно плачут в первые дни и недели после появления на свет. Это может быть следствием повышенного внутричерепного давления или попадания некоторого количества наркоза в организм ребенка. Педиатры советуют набраться мужества, войти в положение малыша и, что называется, не опускать руки. Кесаренок, конечно, справится с трудностями, но скорее не благодаря, а вопреки перенесенной мамой операции. Если ситуация кесарева все-таки неизбежна, родителям нужно как можно раньше обратить внимание на этот вопрос. Во-первых, подготовиться и прожить день рождения ребенка как радостный праздник, даже если он сопряжен с операцией. И во-вторых, как можно раньше начать адаптацию с учетом этого опыта, непростого для обеих сторон. Большинство мам, чьи дети появились на свет путем кесарева сечения, жалуются на упадок сил, появление апатии и даже развитие депрессии в первые недели и месяцы жизни с малышом. Термин «послеродовая депрессия» придуман не зря. Даже после естественных родов это случается с некоторыми женщинами. А у наших бабушек даже была поговорка: первые капли молока приходят с материнскими слезами. Современные биохимики доказали, что это следствие изменения гормонального фона. В первые дни после родов повышается уровень пролактина и окситоцина. Ответственные за выработку молока и сокращение матки, эти гормоны, кроме прочего, повышают эмоциональную восприимчивость женщины. Но гормональный фон быстро стабилизируется, и, как правило, уже через несколько дней, максимум через неделю, настроение молодой мамы приходит в норму. С кесаревым сечением все обстоит несколько иначе. Упадок материнского настроения усугубляет ограниченность физических возможностей. После кесарева, как говорят врачи, нельзя поднимать ничего тяжелее новорожденного. Трудно сидеть, ходить и стоять. Еще один аспект кесарева сечения касается психологических последствий. В естественных родах мать, что называется, нутром чувствует, как ребенок проходит через нее. Она тужится, помогая ему родиться, чувствуя его, как никогда и в физическом, и в психологическом смысле. Ребенок идет к цели через препятствие с помощью мамы, через сопротивление к успеху, ощущая угрозу своей жизни и знакомясь с тем, что такое жизнь и смерть. Ведь роды — это переходный этап между жизнью и смертью. Беременности уже нет, а ребенок еще не родился. И женщина в этот момент рождается как мать. А в случае кесарева нет рождения матери. Нет творческих мук, сотворчества с ребенком, сотворения новой жизни. Иногда после кесарева женщины жалуются на некоторые отчуждения — возникает чувство, что родов словно не было, что своего ребенка будто и не рожала. Но, как говорят психологи, не надо взращивать в себе чувство вины. Кесарево не приговор, и из любой ситуации можно вынести позитивный опыт. Так считает екатеринбургский психолог, специалист по телесно-ориентированной психотерапии Надежда Латыпова, которая на момент написания книги в 2011 году уже больше 15 лет занималась подготовкой беременных и психологическим сопровождением в родах. Как-то в начале 2000-х в одном из своих интервью она рассказала мне о тонкостях послеродовой адаптации кесарят и их мам. «Если кесарево уже состоялось, — считает Надежда Латыпова, — этот факт не отменить, и мой совет — смириться с тем, что невозможно исправить, и сосредоточиться на позитивных моментах. Да, было кесарево, но вы живы, и ваш ребенок живой. Вера в свои силы и позитивный настрой могут многое. Через тесный телесный контакт можно восстановить связь с ребенком, прерванную в момент кесарево сечения. Очень помогает для установления психологического контакта грудное вскармливание. Кесарят, по словам Надежды Латыповой, нужно держать у груди как можно больше. Больше носите его на руках, прижимайте к телу, воссоединяйтесь с ним. Пусть он вспоминает на уровне тела те ощущения защищенности и безмятежности, которые он испытывал во время беременности мамы. А для мамы это, по сути, новое знакомство с собственным ребенком. У кесаренка, кроме прочего, не запечатлен в сознании этап прохождения родовых путей. Он не пережил предусмотренный природой этап рождения через сопротивление давлению. Такой ребенок просто не знает на уровне тела и психологии, что значит идти через препятствие к результату. Он быстро сдается. В психологическом смысле нет понимания, что такое риск и ответственность за его последствия. Поэтому кесарят нужно учить преодолевать препятствия, бороться за лучшее. Естественно, делать это через игру. Подходит все, что связано с развитием телесности. Разучивать танцы, лазать по лесенкам, кувыркаться. Перед ребенком все время нужно ставить цель и стимулировать его идти к ней с первых месяцев жизни. Положить перед ним игрушку, и пусть ползет, пусть сделает это сам и почувствует удовольствие от преодоления. Говорят, что дети, рожденные через кесарево, чаще становятся гениями. Возможно, отчасти это так, но нужно постараться развить эти таланты и сделать так, чтобы они сопровождались трудолюбием. И здесь, считает Надежда Латыпова, многое зависит от дальнейшего воспитания. Каким вырастет малыш, целиком зависит от стараний любящих родителей. Ведь как бы трудны ни были условия его рождения, последствия даже самых сложных переживаний или отсутствие необходимых родовых стрессов можно скорректировать теплом и лаской, должным уходом и внимательным воспитанием. Тем более, что, как говорят педиатры, первый год жизни ребенка – это время наиболее высоких адаптивных возможностей организма, и в этот период можно исправить многое. Малыш отказывается выходить? Как помочь маме и ребенку? Правильным положением плода в матке считается положение, когда продольная ось туловища и ось матки совпадают. Предлежащей, самой нижней частью, является головка, а подбородок ребенка прижат к груди. В таком положении роды проходят естественным образом, с минимальным количеством осложнений для матери и ребенка. Если ребенок лежит боком, вперед ягодицами или ногами, если голова его запрокинута, то существует риск травмирования в родах. Эти положения относят к неправильным. Возникшая во второй половине прошлого века пренатальная психология, уделяя большое внимание дородовым переживаниям ребенка, рассматривает их в тесной связи с эмоциональным состоянием матери. И с этой точки зрения ответ на вопрос о причинах неправильного положения ребенка в матке очевиден. Ребенок отказывается выходить. Он словно поворачивается спиной, боком или другим неудобным местом к выходу в этот мир. Иными словами, он лежит так, что его появление на свет сопряжено с риском для его жизни. Коллектив авторов из НИИ психотерапии и клинической психологии Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками медицинской академии города Иваново на Всемирном конгрессе «Внутриутробный ребенок и общество» в мае 2007 года представил доклад «Эмоциональный стресс беременных, эмоциональные переживания пренейта и неправильное предлежание плода». В нем объединены результаты трех независимых исследований, и все они доказывают тесную связь неправильных положений ребенка в матке с психическими переживаниями матери во время беременности. Авторы доклада наглядно, с помощью результатов УЗИ-диагностики, доказывают свою точку зрения. Беременная мама своими эмоциями задает тональность, позитивную или негативную, а ребенок с помощью языка тела выражает свое участие в этой жизни. Словно заражаясь отрицательными эмоциями мамы, ребенок меняет свое положение на неправильное. Приведенные авторами доклада случаи из практики наглядно иллюстрируют: страх мамы за свою жизнь, переживания на работе и особенно ее ссоры с отцом ребенка приводят к повышению двигательной активности плода, и часто, в ответ на происходящие негативные события, ребенок занимает положение, делающее невозможным или крайне затруднительным его появление на свет естественным путем. Однако, как отмечают авторы того же исследования, справедливо и обратное. Как только маме удается справиться со стрессом и ее эмоциональное состояние гармонизируется, ребенок в большинстве случаев занимает физиологичное положение. Стоит добавить, что эта точка зрения на причины неправильного предлежания плода является достаточно распространенной среди как представителей медицинской акушерской школы, так и сторонников естественного рождения. В большинстве школ подготовки к родам существуют специальные психологические тренинги для беременных, которые помогают мамам снять последствия сильного стресса и наладить доброжелательный контакт с малышом. Психологические методики работы с нерожденным ребенком, как правило, дополняются комплексом гимнастических упражнений, помогающих ему занять правильное положение в матке и, благодаря этому, избежать операции кесарево сечения. Опасен ли ультразвук? В каких ситуациях он жизненно необходим, а когда от него можно отказаться? С появлением ультразвука Статья об УЗИ-исследованиях впервые появилась в журнале «Ланцет» в 1958 году. В акушерстве совершилась очередная революция, и началась эра УЗИ. Врачи получили возможность составить более детальную картину внутриутробной жизни плода. В настоящее время в акушерстве нет метода исследования, который мог бы по информативности сравниться с эхографией или ультразвуковым исследованием. Постепенно оно становится одним из основных в акушерской практике и уже во второй трети XX века повсеместно применяется для регулярного контроля состояния ребенка в утробе матери. Ультразвуком вообще называются высокочастотные волны с высотой 20 кГц. В медицине применяются частоты в диапазоне от 2 до 10 кГц. Принцип работы УЗИ-аппарата схож с принципом летучей мыши. Различные ткани по-разному проводят ультразвук и, соответственно, по-разному его отражают. Датчик является прибором, способным как генерировать ультразвуковые волны, так и воспринимать их. Передавая отраженный эхосигнал на компьютер, прибор позволяет составить двухмерное или трехмерное изображение на мониторе, которое можно записать для последующих воспроизведений. Есть несколько разновидностей ультразвуковых методов обследования, назначаемых во время беременности. Ультразвуковое сканирование. Методика позволяет оценить расположение и размеры внутриутробного ребенка, особенности строения его тела и других структур в полости матки. Кардиотокография, КТГ. Эта методика позволяет проследить за изменениями частоты сердцебиения ребенка на протяжении 20-30 минут. По характеру этих изменений оценивают его состояние. Доплерография. Физический эффект, используемый для измерения скорости кровотока, называется доплеровским частотным сдвигом и носит имя профессора элементарной математики и практической геометрии Христиана Иоганна Доплера, который в 1842 году установил, что при отражении от движущегося объекта ультразвук меняет частотные характеристики. Этот ультразвуковой метод позволяет оценить скорость кровотока в разных сосудах – плаценты, пуповины и плода. Ультразвуковой сканер улавливает отраженный звук, рассчитывает разницу между длинами посылаемой и отраженной волны и выводит результат в виде графика. Более информативным считается исследование с применением цветного доплеровского картирования и аппаратов, дающих трехмерное изображение. Современные компьютеры, на которых базируются ультразвуковые сканеры последнего поколения, позволяют анализировать бесконечное множество отраженных сигналов в секунду в разных плоскостях и формировать на экране объемную картину исследуемых органов. Так появился новый метод диагностики – трехмерный ультразвук. С его помощью можно увидеть изображение ребенка, близкое к фотографии, и получить видеозапись его движений в реальном времени. На рубеже 90-х годов прошлого века ультразвуковое исследование при беременности начали проводить и в России. В разных регионах страны оно появилось в разное время. Сейчас по стандарту органов здравоохранения всем встающим на учет по беременности гражданкам Российской Федерации проводят минимум 3 плановых ультразвуковых исследования. В первом триместре беременности от 5 до 12 недель для того, чтобы определить, где находится плодное яйцо и исключить внематочную беременность. У эмбриона в этот период оценивается сердцебиение, подвижность, наличие ручек, ножек. На сроке 11-12 недель могут быть диагностированы аномалии развития эмбриона. Следующее исследование при нормально протекающей беременности проводится на сроке от 8 до 22 недель. К этому времени все органы и структуры плода уже полностью сформированы и имеют достаточно большие размеры, чтобы врач мог оценить правильность их развития и выявить возможные патологии, в частности, признаки синдрома Дауна. Если у врача нет вопросов, а у мамы сомнений, то последнее перед родами ультразвуковое исследование – проводят на сроке 33-34 недели. Его можно счесть уточняющим. Принципиально новых сведений о формировании ребенка оно уже не дает и лишь помогает определить положение ребенка и плаценты. Подчеркнем, что это схема, применяемая во всех женских консультациях России. А сейчас важно сделать небольшое отступление в область этики. Если третье УЗИ делают лишь для того, чтобы удостовериться в том, что ребенок в матке занял правильное положение, а плацента справляется со своими функциями, то с первыми двумя исследованиями, проводимыми на более ранних сроках, ситуация иная. Отправляясь на очередное УЗИ, надо отдавать себе отчет в том, что истинная цель первых двух ультразвуковых исследований – выявление пороков. И в конечном итоге, если наличие пороков подтвердится, прерывание беременности. Не хотелось бы пугать беременных мамочек. Если у врача возникают подозрения, стандартная медицинская схема обследования предполагает в первую очередь назначение дополнительных анализов, в частности, анализов крови матери и анализов пуповинной крови для подтверждения или опровержения диагноза. В большинстве случаев он не подтверждается. Случаи выявления несовместимых с жизнью патологий плода крайне редки. Лишь когда диагноз подтверждается несколькими исследованиями, врачи рекомендуют прерывание беременности. Конечно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но зачастую имеют место случаи врачебной оплошности, причем как в ту, так и в другую сторону. По статистике ВОЗ, ежегодно в мире каждый 700-й ребенок рождается с синдромом Дауна, в том числе и у тех матерей, которые регулярно проходили назначенное врачом ультразвуковое обследование. Известен следующий факт. В 2006 году в одном из роддомов Санкт-Петербурга за год родилось 6 детишек с болезнью Дауна. И хотя все их мамы наблюдались во время беременности, ни в одном из случаев не был поставлен этот диагноз. И здесь встает вопрос. Если бы этим мамам врачи сообщили о своей уверенности в болезни малыша, дали бы эти женщины свое согласие на искусственное прерывание беременности, причем в таком большом сроке, или все же приняли решение, вопреки советам врачей, родить ребенка, каким бы он ни был, и дать ему свою материнскую любовь, независимо от состояния его здоровья. Еще один аспект, который нельзя обойти стороной, говоря об ультразвуковых исследованиях, сомнения в безопасности этого метода для развивающегося ребенка. Такую точку зрения высказывают разные ученые. Один из них – старший научный сотрудник отдела теоретических проблем Российской академии наук Петр Горяев. Обрабатывая ультразвуком молекулы ДНК, Горяев пришел к выводу, что ультразвуковое облучение повреждает генетический аппарат. Особенно опасно УЗИ, по мнению исследователя, на этапе формирования плода, во время закладки основных его органов и тканей. Работу ДНК, объясняет Горяев, можно сравнить с быстродействующим компьютером, который мгновенно принимает огромное количество решений. Но представьте себе, что по компьютеру ударили кувалдой, и в результате на все-все вопросы он выдает один и тот же ответ. Нечто подобное произошло в волновом геноме, когда мы оглушили его ультразвуком. Его волновые матрицы так исказились, что в них резко усилилась одна частота. Можно с разной долей скептицизма относиться к сообщениям Горяева о научной доказанности вредоносности ультразвука. Но если часть специалистов убеждена, что на состояние развития плода оказывает непосредственное влияние мысли и чувства его матери, то почему не согласиться и с тем, что ультразвуковые волны тоже способны оказывать влияние на формирующееся тело и сознание ребенка? В конце концов, и рентгеновское излучение долгое время считалось безвредным, до тех пор, пока не было доказано обратное. Именно на этом... На отсутствие научных данных, достоверно подтверждающих безопасность ультразвука для ребенка, основаны доводы и других авторов. Уильям и Марта Серс в книге «Мы ждем ребенка. Все, что нужно знать будущим мамам и папам» пишут. В Европе и Скандинавии ультразвук стал частью стандартной процедуры наблюдения беременных. Однако в США практически все родовспомогательные организации выступают против использования ультразвука без имеющихся к тому показаний. Некоторые врачи считают, что во время беременности следует сделать по крайней мере один ультразвук, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Другие специалисты предпочитают назначать ультразвук при наличии признаков осложнения, например, кровотечения или аномальной формы матки. «Мы считаем, — пишут Серзы, — что делать ультразвук только для того, чтобы узнать пол ребенка или похвастать его внутриутробной фотографией, неразумно». Алишан Акин и Дарья Стрельцова в книге «Девять месяцев и вся жизнь. Роды нового тысячелетия» пишут. Хотя утверждается, что человек не воспринимает звук используемой частоты, но до сих пор не объяснен тот факт, что дети, находящиеся в утробе матери, бурно реагируют на это обследование, отвечая на него интенсивным движением. Эта особенность даже используется как тест во время беременности, когда мама вдруг пугается, что ее ребенок долго не шевелится. УЗИ стимулирует движение плода и вызывает ускорение его сердцебиения, что также необъяснимо. Для проведения УЗИ, подчеркивают Стрельцова и Акин, должны быть четкие медицинские показания, а количество процедур и их длительность должны быть минимальными. История из жизни. Глядя в монитор УЗИ, я гадаю на кофейной гуще. Мне самой не удалось избежать процедуры ультразвукового исследования со всеми моими детьми. И, собственно говоря, винить здесь некого. Каждый раз это был мой собственный выбор. Но в конце 90-х, начале 2000-х у меня не было достаточной уверенности в том, что ультразвук может быть опасен. Да и в целом я была лояльно настроена по отношению к назначаемым обследованиям. Позже, уже с третьим ребенком, когда я лишь начала задумываться о вреде ультразвука, любопытство пересилило здравый смысл, и уж очень захотелось знать, кто будет, девочка или снова мальчик. Признаюсь, что и с четвертым ребенком нас с мужем не меньше интересовал вопрос о поле ребенка. На сроке 23 недели мы вместе отправились в кабинет ультразвуковой диагностики, где врач, проводивший исследование, сделала нам любопытное признание. На вопрос смотрящего в монитор мужа «И что вы можете определить по этим неясным силуэтам?» она ответила: «Действительно, нам, узистам, о многом приходится лишь догадываться. К тому же и аппарат этот не самый современный, картинка очень нечеткая. Глядя на нее, я гадаю, как на кофейной гуще». Неудивительно, что пол ребенка на этом обследовании мы так и не узнали. Ребенок, по словам врача, отказался показываться, а по моим ощущениям, так всеми силами просто отпинывался от датчика. Когда мы вышли из кабинета, муж заметил, малыш так беспокоился. Пусть и не подтверждено, что ультразвук вреден, но, по-моему, не стоит больше без причины тревожить ребенка. В этом есть что-то неделикатное. Мы словно нарушаем его личное пространство своим глупым интересом. «В конце концов, — сказал мне тогда муж, — мне все равно, мальчик там или девочка». Больше в четвертую беременность я ультразвук не делала. Нам было достаточно той информации, которую мы получили. Ребенок занимает правильное положение, и роды, скорее всего, пройдут успешно, что, собственно, и произошло. Этой же логикой я руководствовалась и во время пятой, и во время шестой беременности позднее. Сделав по одному ультразвуковому исследованию за всю беременность незадолго до родов, чтобы убедиться, что ребенок занимает правильное положение, а плацента не препятствует его выходу из матки. Специалист по УЗИ-диагностике с 20-летним опытом Татьяна Малышева приводит веские причины, по которым беременным стоит хорошо подумать, прежде чем отправляться на УЗИ. «Трактовать картинки УЗИ очень непросто», — говорит Татьяна Алексеевна. и трактовка зависит от компетентности врача, от его ответственности и честности. Иногда врачу бывает трудно честно признаться «я не знаю», и он начинает додумывать, оставляет желать лучшего и качества используемых аппаратов. Не во всех учреждениях стоит современная техника с хорошим разрешением. Что касается других исследований, то они, по моему мнению, еще более опасны для ребенка. КТГ – это тот же ультразвук, но даваемый в течение 30 минут, а Доплер – это еще более жесткое излучение, чем обычное УЗИ плода, и это известно врачам как минимум 8 лет. Когда я проходила повышение квалификации по ультразвуковой диагностике в Медицинской академии после дипломного образования в Петербурге в 2002 году, врачам-акушерам давалась следующая рекомендация. Доплерографию назначать только по жизненным показаниям ввиду массивного ультразвукового воздействия, которому подвергается ребенок во время этого обследования. Примечание в аудиоверсии. Нужно отметить, что этот комментарий для книги Татьяна Алексеевна Малышева давала в 2010 году. Малышева приходит к выводу. До 13-14 недель без наличия жизненных показаний делать УЗИ нельзя ни в коем случае. Если мама здорова, абортов не было, первая беременность и протекает она нормально, то все, что нужно, врач сможет определить по внешним данным, уверена Татьяна Малышева. Это акушерский осмотр, данные измерений, анамнез, наличие жалоб, самочувствие. Сделать УЗИ можно в крайнем случае, если есть кровянистые выделения на любом этапе беременности, несоответствие размеров живота сроку беременности, болевые ощущения в области живота или у мамы имеются сомнения насчет шевелений ребенка. В этих случаях, считает Татьяна Малышева, УЗИ необходимо для постановки диагноза, потому что все отклонения – это патология. Нормальная же беременность, по ее словам, это не болезнь и в лечении не нуждается. Мама должна знать все о негативном воздействии УЗИ на плод и отправляться на него как можно позже, ближе к родам, в 34-36 недель. Что опаснее, материнская микрофлора или внутрибольничная инфекция? Правила ответственной мамы. Вывод, сделанный венским акушером Игнацем Земельвейсом о необходимости обеззараживания инструментов и рук акушеров, сейчас не менее актуален, чем 175 лет назад. Да, сегодня женщины уже не умирают так часто от родильной горячки, но проблема распространения других инфекционных возбудителей в больницах остается. Никакие санитарные обработки, стерилизация и дезинфекция не могут одолеть роддомовскую микрофлору. То и дело, в СМИ появляются сообщения о масштабной вспышке инфекции в каком-либо российском роддоме. Учреждения регулярно закрывают на проверку и обработку, а если имели место смертельные случаи, заводят уголовные дела и ведут расследования. Но даже при соблюдении самых строгих мер безопасности внутрибольничные инфекции продолжают существовать. Вот определение Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, сформулированное в 1979 году. Внутрибольничная инфекция – это любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает больного в результате его поступления в больницу или инфекционное заболевание медицинского работника вследствие его работы в данной больнице. Инфекция считается внутрибольничной, если ее симптомы появляются спустя 48 часов после поступления в стационар, хотя некоторые внутрибольничные инфекции могут развиться и после выписки больного. Вроде бы ситуация находится под контролем, каждый роддом периодически проверяют на наличие опасных возбудителей. Постоянно берутся анализы, так называемые смывы и посевы. регулярно обследуется как персонал родильных домов, так и оборудование, соблюдаются специально разработанные правила антисептики, однако для эффективной защиты от того же золотистого стафилококка, самой популярной роддомовской инфекции, требуются колоссальные вложения, дорогостоящие системы для вентиляции и специальная аппаратура, которые позволят избежать распространения инфекции воздушно-капельным путем. В современных российских условиях это возможно далеко не везде. Во второй половине прошлого века была введена практика раздельного пребывания матери и ребенка. Она применялась и в советских, и в зарубежных роддомах для того, чтобы максимально обезопасить новорожденных от инфекции, вносимой в роддом извне. На эту практику до сих пор ссылаются многие врачи. Однако в последнее время большую опасность приобретают не инфекции, привнесенные в больницы, а устойчивые к антибиотикам так называемые госпитальные штаммы. Штаммом называется колония микроорганизмов, в данном случае вирусов и болезнетворных бактерий, которые формируются, мутируют и передаются внутри самих медучреждений. Проблема борьбы с внутрибольничной инфекцией заключается в том, что новые штаммы появляются быстрее, чем фармакологи успевают разрабатывать антибиотик, на них воздействующий. И даже современная санитарная обработка не гарантирует уничтожение инфекционных возбудителей. Разлучение после родов матери и ребенка ничем не обосновано. Этот вывод специалистов был услышан российским медицинским руководством в конце прошлого века, и, начиная с 1997 года, в соответствии с приказом Минздрава России, в медицинских учреждениях нашей страны не только были усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля, но и введен принципиально новый для России режим пребывания в родильном доме и выписки из него. Для предотвращения риска заражения внутрибольничной инфекцией было рекомендовано совместное пребывание матери и ребенка, раннее прикладывание к груди со свободным вскармливанием и, по возможности, раннее, на второй-четвертый день, выписка из стационара. Какое счастье, что практика раздельного пребывания матери и ребенка уже осталась в прошлом. Вскоре врачи осознали, что разлучение с матерью только увеличивает уязвимость новорожденного, и, напротив, как можно более тесный контакт с мамой в первые часы и дни после рождения уменьшает вероятность заражения инфекцией. По мнению ряда исследователей, организм ребенка адаптирован к имеющимся у матери инфекционным возбудителям. Для него эта микрофлора является родной, а вся остальная – чужеродной. Что касается микрофлоры родного дома, то к ней у новорожденного быстро вырабатывается специфический иммунитет, схожий с материнским. Кроме того, негоспитальная инфекция легче поддается антибактериальному лечению. Госпитальные же штаммы постоянно видоизменяются, приспосабливаясь ко все более новым поколениям антибиотиков, применяемых в стационаре. Чем раньше и больше ребенок общается с родителями, тем быстрее у него вырабатывается иммунитет к имеющимся у них инфекционным возбудителям. И, соответственно, чем меньше времени мать и ребенок проводят в родильном доме, отделении больницы, тем лучше, меньшая вероятность их заражения внутрибольничными инфекциями. Как избежать заражения в роддоме? Выбирая родильный дом заранее, попробуйте составить свое представление о нем из разговоров с рожавшими там женщинами или с сотрудниками медучреждения. Задайте следующие вопросы. Часто ли им доводилось видеть, слышать о случаях маститов у рожениц? Много ли гнойных осложнений после кесарево сечения? Часты ли случаи перевода новорожденных в отделение реанимации и интенсивной терапии по поводу флегмоны, сепсиса или гнойничковых заболеваний кожи? Что известно о качестве ухода за новорожденными? Как часто этот дом закрывается на плановую санитарную обработку и когда такая помывка проводилась в последний раз? В идеале эту информацию должен предоставлять сам родильный дом, предлагающий свои услуги женщинам, или органы санитарного надзора, заботясь о повышении рейтинга родильных домов. Однако, к сожалению, подобный стиль общения роддомов со своими потенциальными клиентками в нашей стране не распространен. Наконец, самое главное. Оказавшись в родильном доме, вы можете постараться сделать все от вас зависящее, чтобы уберечь своего ребенка от заражения внутрибольничной инфекцией. С первых минут его жизни настаивайте на совместном пребывании с ребенком. Сразу после родов его заберут на несколько минут для необходимых измерений и обследований здесь же, в родовой палате, но затем требуйте ребенка обратно. Позже, оказавшись в послеродовой палате, держите ребенка все время при себе, в зоне действия, что называется, своей материнской микрофлоры. Чем больше он будет вдыхать запах вашего тела, получать ваших прикосновений, конечно же, молозиво, тем скорее будет укрепляться его иммунная защита. Укладывайте малыша спать вместе с собой, и лучше, если на вас обоих будет минимум одежды. Через кожу ребенок также получает материнскую микрофлору. По возможности не пользуйтесь больничными пеленками. Попросите родных принести вам чистое белье из дома или используйте одноразовые пеленки. Давайте ребенку грудь по требованию. Не страшно, если первые часы и дни своей жизни он практически постоянно будет висеть на груди. Для вас это ускорит становление лактации и сокращение матки, а для него – укрепление иммунитета и подпитку материнской микрофлорой. Настаивайте на том, чтобы ежедневную обработку ребенку проводили вы сами, а не приходящая медсестра. Если чувствуете себя неуверенно, попросите ее присутствовать на первых порах, помогая вам советом. Однако руки, одежда и дыхание медперсонала – это также чужеродные для ребенка микрофлора. Если глаза и нос малыша чистые, а кожа выглядит здоровой, нет необходимости усердствовать с протиранием различными больничными растворами. Вы еще успеете позаботиться о гигиене его тела, вернувшись домой. Впрочем, это, конечно, не отменяет необходимых подмываний. Соблюдайте золотую середину. Старайтесь лишний раз не слоняться по больничным коридорам. Такие прогулки чреваты тем, что на своей одежде, коже и волосах вы принесете чужеродную инфекцию. Отправляясь в туалет, если он в конце коридора, надевайте специальный халат, а возвращаясь к ребенку, снимайте его. Пусть этот халат висит у двери. Его функции сходны с функциями плаща или пальто, которые вы надеваете перед выходом на улицу, чтобы защититься от грязи и непогоды. Иногда врачи, пользуясь недостаточной информированностью молодых мам, убеждают их в необходимости раздельного пребывания и помещают ребенка в палату для новорожденных. Проявляйте заинтересованность в происходящем. Уточняйте диагнозы, состояние и показания, записывайте названия прописанных препаратов, сообщайте их близким и советуйтесь по телефону со специалистами, которым доверяете. Нередко опасения персонала родильных домов не обоснованы, и детей помещают в отдельные палаты просто на всякий случай, не учитывая опасность внутрибольничного инфицирования. Кто такой Чарковский и как он пришел к открытию водных родов? Идея принимать роды в воде возникла сравнительно недавно, в конце 80-х годов прошлого века, и первоначально водное акушерство распространялось по всему миру под названием «русского метода». Однако его изобретатель Игорь Чарковский до сих пор продолжает оставаться в немилости медицинских властей у себя на родине, да и к самим водным родам, несмотря на их растущую во всем мире популярность, российская медицина все еще относится настороженно. Примечание автора в аудиоверсии. В декабре 2021 года Игорь Борисович Чарковский скончался в одной из больниц Израиля. Главная претензия медиков к Чарковскому заключается в том, что, не имея медицинского образования, он создал целое учение о новом способе рождения детей. Игорь Борисович Черковский окончил Государственный центральный институт физической культуры в Москве, работал научным сотрудником во ВНИИ физкультуры и ВНИИ психологии Академии педагогических наук. В начале 60-х, будучи сотрудником лаборатории биомеханики спорта, разработал теорию развертывания плавательных программ человека и методику запуска плавательных рефлексов у новорожденных животных и человека. Игорь Черковский проводил семинары и в России, и за рубежом, мастер-классы по развитию детей в воде, бэби-йоге, динамической гимнастике, принимал водные роды. Вот как «Известия» 24 августа 1994 года описывали ситуацию, в которой он сделал свое открытие. В начале 60-х у Черковского дочка родилась недоношенной, в возрасте 6 месяцев и весом 1 килограмм 200 грамм. Врачи высказались однозначно: ребенок не имеет шансов выжить, он обречен. В семье назревала трагедия. Черковский под свою ответственность забрал жену и дочь из роддома. И как-то, держа в ванной дочку на руках, Игорь опустил ее в теплую воду. Когда вынимал, ей сразу становилось хуже. Тогда-то он и построил в ванной комнате первый вариант своего аквариума. То ли сработала биоэнергетика водной среды, и что-то в тельце малышки отозвалось на ее зов, а океан, вода, прародина всего живого, только день ото дня организм девочки укреплялся. Чудо свершилось в самодельном бассейне, словно бы это была живительная купель. Игорь не верил своим глазам. Его дочь Вета ела и спала под водой. В 7 месяцев она с открытыми глазами по лестнице спускалась в бассейн, чтобы выпить там лежащую на дне бутылочку молока. Она несколько минут проводила под водой, никогда не захлебываясь. Позже на водных детях Игорь обнаружил закономерность. Новорожденные сохраняют рефлекс блокирования трахеи, ведущий за собой блокирование дыхательного рефлекса, что мешает проникновению воды. И в этом нет ничего удивительного, ведь младенцы много месяцев подряд умели жить под водой в материнской утробе, пишут «Известия». Итак, получив вдохновляющие результаты со своей дочерью, Черковский, используя свои знания по анатомии и физической культуре, принялся за разработку программы водной адаптации для новорожденных, которые родились недоношенными или имели пороки развития, в частности, синдром Дауна. Нужно особенно подчеркнуть, что разработанный Черковским метод активного освоения новорожденными водной среды предназначался прежде всего для лечения тяжело больных и ослабленных детей с помощью плавания и ныряния, технических устройств и специально созданных для младенцев водных тренажеров. И лишь позднее, уже в 90-е годы прошлого века, с распространением водных родов и пропагандируемой Черковским аквакультуры, методика водного тренинга, в основном обливание и проныривание с рождения, начала использоваться в качестве развивающей и оздоровительной системы для здоровых детей. Пожалуй, мало найдется людей, которые после знакомства с Черковским остались бы к нему равнодушными. Ему либо восторженно поклоняются, либо возмущенно осуждают его метод. Сам же Черковский, путешествуя по миру с лекциями и тренингами, не считал нужным пускаться в длинные оправдания. История из жизни. Передайте матери, что она дура. Вот какой случай описывала соратница Черковского Наталья Котлар после совместной поездки с ним в Италию. Принесли парализованного мальчика, и Черковский начал его топить, то есть резко погружать в воду, потом на секунду давать вдохнуть и снова резко погружать. Над водой специально прикреплена палка, за которую ребенок может схватиться, когда догадается. И если сможет. И вот после нескольких серий погружений ребенок делает слабое движение рукой в сторону палки, попытку схватиться. Мать, которая наблюдает с бортика бассейна за процессом разрекламированной гидрореабилитации, через переводчицу умоляет остановить этот кошмар. Также через переводчицу Черковский спокойно отвечает: «Передайте матери, что она дура. Ее сын только что начал шевелиться». Когда речь заходит о Черковском, принципиально важным является именно доверие методу. Он кажется жестким, дело лишь за тем, чтобы родители имели достаточно смелости для того, чтобы быть последовательными в его применении. Аквакультура – это не кратковременная тренировка и даже не курс лечения, который можно пройти однажды. Это целая философия, которой Черковский предлагает придерживаться в повседневной жизни с момента зачатия и на протяжении всей жизни с ребенком. Это образ жизни семьи. Принимая решение следовать ему, нужно быть готовым принять это учение целиком. История из жизни. Мой личный опыт знакомства с акватренингом. Я сама применяла методику водного развития младенцев дважды. Успешно и последовательно с сыном Данилой в 2003 году и непоследовательно с дочерью Анной в 2007. После рождения сына в 2003 я даже не рассматривала другие варианты. В тот период я была очарована аквакультурой и учением Черковского. «Мой ребенок будет закаляться и плавать с рождения», — так я сказала себе и мужу. Сын родился абсолютно здоровым, но я ощущала, что акватренинг — это именно то, что нужно человеку с его темпераментом. Первый раз мой Данила облился ледяной водой вместе со мной сразу после рождения. И первые полтора года его жизни мы обливались с ним вдвоем ежедневно. Впервые побывал со мной в бане уже через неделю после рождения. Но я посещала баню регулярно и во время беременности, это надо отметить. Плавать и нырять Даня начал уже на третьи сутки после рождения. И в течение первых 7 месяцев это было для нас с сыном обязательной практикой 3 раза в день. Сейчас сама удивляюсь, откуда только брались силы и упорство. Даня нырял и плавал, и это стало для нас двоих своеобразной формой общения. Стоять сын начал в 1,5 года, в 8 месяцев уже ходил, развивался, что называется, не по годам, и при этом рос спокойным и жизнерадостным ребенком. Уже в 1,5 года плавал, как рыба, на воде и под водой, и обливался, кстати, самостоятельно из персонального маленького ведерка. Он вырос гибким и стройным, живым, активным и любознательным, всегда развивался не по годам, ходил практически раздетый в любую погоду и редко болел. Совершенно иначе было с моей дочкой Аней, родившейся в 2007-м. Мы с ней тоже облились сразу после родов, и продолжали ежедневно обливаться вместе еще примерно 1 месяц после рождения. Я прижимала дочку к груди, и на нас выливали ведро холодной воды. Однако от так называемых проныриваний по Черковскому в прохладной воде Аня наотрез отказалась с первых же моих попыток. Позднее, сколько бы я ни пробовала, она так и не полюбила водные тренинги. Аня изгибалась, плакала, упиралась ножками в стенки ванны. Всем своим видом моя нежная рыбка словно говорила мне: «Мама, мне это не нужно. Давай лучше поиграем, почитаем, погуляем». И мы читали, гуляли, играли, танцевали, слушали хорошую музыку. Всюду бывали вместе с первых дней после ее рождения. И девочка тоже росла просто удивительно спокойной и здоровой. Так же, как брат, развивалась не по годам. Оптимистичная, общительная, улыбчивая, Аня всегда обожала водные процедуры, любила плескаться и нырять в ванне по 1,5 часа в полном одиночестве. И все детство, каждый наш поход в баню или теплая ванна заканчивался для нее обливанием. Лет с 3 обливалась она сама, все из того же маленького детского ведерка, которое досталось ей по наследству от брата. Сегодня ей 18, она взрослая, стройная, здоровая, спокойная. Я вижу, что применять в отношении нее агрессивные методы акватренировки с самого рождения было бы насилием над ее личностью. Я почувствовала это интуитивно и отступила. Нужно отметить, что и Данила, и Аня, а также все мои последующие дети родились в воде. Именно водные роды считаются во всем мире одним из главных открытий Черковского. И об этом мы поговорим подробно в следующей главе.